Глава 7. Темнота была странной, вязкой, плотной, как кисель. В ней слышались шорохи и звуки, чувствовались противные запахи, которые я не могла опознать, и кто-то приближался. Всего лишь силуэт, намек на человека, или кто это мог быть, и неуловимое чувство чужого присутствия. «Тебя я не ожидал». «Но так даже интереснее». Собеседник хмыкнул, и голос зазвучал откуда-то сзади. «Вероника, найди меня, когда решишь присоединиться». Под лопаткой закололо, дышать носом стало неудобно, пришлось сделать очередной вдох ртом. Голова казалась неподъемной, и вокруг появились привычные звуки. Вязкая мгла уступила место привычной темноте. Развеялась. Лежать было неудобно, но это радовало. Жива. Рядом кто-то шуршал, звенел склянками и шепотом ругался. Не дадут помереть спокойно. А ведь кто-то умирал у меня на глазах. Я же помню. «Арик!» «Тихо ты!» Недовольный голос эльфа шикнул на меня. «Жив твой Арик!» Я проморгалась. Тот же дом, те же лица. Лар, Рамал, Димран. На столе, которому придали нормальное положение, лежал Венсен. Вроде дышит. «Что случилось?» Собственный голос прозвучал странно. Каркающие звуки слух не радовали. Горло нестерпимо болело внутри и чесалось снаружи. Наш травник Рамал подал мне баночку с зельем. Это именно он шумел, копаясь в своем рюкзаке. «Спасибо». «Скажешь это, когда выпьешь». Парень усмехнулся и нехорошо сверкнул на меня глазами. Я медленно приподняла голову и глотнула настойку. Гадость! Горькая! Дико жжет не только горло, но и желудок! Подавила желание выплюнуть жидкость, просто скривилась и вернула Ромалу склянку. «Ты прав, этим и добить можно. Так что случилось?» «Это лучше ты нам скажи, что это было и почему не сделала раньше. Глядишь, не пришлось бы от них бегать». Парень бурчал, но выглядел довольным. «Ты заорала, так что уши заложила и всех по стенкам раскидала. Нас, в смысле. А их?» Рамал кивнул на улицу. «Просто развеяла. Правда. Вот стоял мертвяк, до него дошла звуковая волна, и вот только пепел вокруг летает. Дышать, наверное, сейчас нечем было. Потом ты вырубилась». «Как Арик?» «Все в порядке с твоим соседом, жить будет». Его Димран подлечил, я дал обезболивающее зелье, и Лар что-то там поколдовал. Сегодня парню крупно повезло. Травник счастливо улыбнулся. И почему он вначале показался излишне серьезным? Сейчас он был настроен очень дружелюбно. Я попыталась сесть, и только тут заметила, что лежу на земляном полу, на некогда белом плаще из меха яргона. Шерсть местами была подпалена, местами... измазано в грязи. Такую красоту испортили. Подошел эльф и протянул мне руку. Мгновение я его разглядывала. От спесивости и надменности короля осталось очень мало. Длинные белые волосы приобрели серый оттенок. На щеке красовалась небольшая царапина, залеченная магией и уже еле заметная. Рукава рубашки закатаны, верхние пуговицы расстегнуты. И только серебряный обруч на голове остался неизменно сверкающим. Я приняла его руку. Она оказалась, на удивление, теплой и осторожно встала. Потом все-таки решилась и вытащила из его волос прямо за удлиненным ухом тонкую деревянную щепку. Наверное, отлетела откуда-то во время выброса силы. «Спасибо, лорд Лоруиндуил». В голубых глазах мелькнуло удивление. И как он умудряется приподнимать так одну бровь? Научиться бы? «За что?» «За то, что не бросил нас тут». «Ты ведь мог уйти?» После пережитого я растеряла последние капли воспитания и забила на обращение на «вы». «Вообще-то благодарить надо тебя, Милена, и уволить Красвела». «Почему?» «Я совсем не уловила, при чем тут директор». «Потому что тебя надо обучить». Эльф почти зарычал. Странное зрелище. Такая сила внутри несмышленой девчонки, которая даже не может ее призвать. Мы все чуть не погибли, а ты могла сжечь их еще на поле. Король эльфов вернул себе привычный взгляд свысока. Рано я подумала, что он нормальный. Нам просто повезло. А вместо того, чтобы учиться, ты играешь в любовь со студентом. И кивнул на стол, где без сознания лежал Арик. Что? Да что ты знаешь о том, чему я училась, а чему нет? Я сорвалась на крик. «Никто из вас, чертовых заносчивых магов, не может дать мне нужных знаний, потому что вы сами ничего не знаете! Нацепили на меня эту игрушку!» Я приподняла ногу, где сквозь разодранную штанину виднелся браслет. Он как раз сверкнул, и ногу свела судорога, а я зашипела. «А толку-то с нее?» Было до слез обидно. Горло заболело с новой силой. Я развернулась и вышла через пустующий дверной проем. Пока продиралась через заросли облепихи, ободрала себе локоть и наступила на ржавый гвоздь. Это стало последней каплей, и, присев прямо на траву, я зарыдала. Все эти несколько лет, с тех пор, как во мне приютился хаос, моей задачей было выжить и никого не убить. Тут не до страданий. А вот сегодня как-то все навалилось, и осознание того, что у меня есть друзья, и этот выброс, который был такой силой, что у меня до сих пор колени дрожат. И теперь вот Лар со своими упреками. Я ведь училась. Много, терпеливо. Но все знания рассчитаны на обычную магию, которая проходит по магическим потокам, и призвать ее не проблема. Моя же, словно живая, вертится в груди, иногда бурчит и возмущается, иногда злится и разносит все вокруг. Как дикий зверь, которого в клетку посадили, охранять заставили, но другом и компаньоном он все равно не стал. Когда слезы закончились, я привела себя в порядок и пошла назад. Эльф, как самый опытный в нашей группе, ставил защиту вокруг дома. Ромал с Димраном ушли за дровами. Арик спал. Я тихонько подошла к нему и вгляделась в привычные черты лица. Красивый парень. Свел с ума половину академии. Вот только я видела еще и человека, который не дал бросить меня в карцер и остался рядом, хоть я и считалась изгоем. Он стал мне другом. Для меня сейчас это важнее, чем всякая романтическая чушь. Села на подоконник, достала сумку и стала искать еду. После большого расхода магии это лучший способ пополнить энергию. Скоро вернулись ребята с дровами, и мы решили развести костер прямо напротив двери. О нашем пребывании тут уже знали все, кому это было бы интересно. А так хоть был шанс отпугнуть диких зверей. Мало ли кто тут еще водится. На ужин сообразили кашу с колбасой, бутерброды и травяной чай. Димран сказал, что Арик проспит до утра, так что мы все равно не могли бы никуда двинуться. Ночевать придется тут. Лар возился на улице, настраивал защиту, оповещение о непрошенных гостях и просто изучал окрестности. Но интересного тут все равно ничего не нашлось, разве что бочка дождевой воды, относительно чистой, где мы смогли немного умыться. К ужину он тоже зашел в дом, куда мы натаскали веток, чтобы спать было помягче, и даже не отказался от ужина, хотя каша на вкус была далека от блюд с королевского стола. Со мной, правда, больше не разговаривал, демонстративно игнорируя. Да у меня и так дел хватало. Я перебрала свои вещи, выпила восстанавливающий отвар, спасибо, Катрина, и дико захотела спать. За такой короткий, но богатый на события день устали все. Решили не дежурить, положившись на магические охранки. Поделили лежанки из веток, укрылись тонкими походными одеялами и отрубились. Проснулась я посреди ночи от крика не то птицы, не то какого-то зверя и от шуршания в доме. Прислушалась к себе, но оставленное мною заклинание молчало, никто чужой в дом не заходил. И тут меня накрыли чем-то мягким, теплым. И шее стало щекотно от меха. Я помню, у нас только одну вещь, которая могла быть настолько уютной. Теплая рука провела по моим волосам и вкрадчивый голос сказал: «Спи». Ослушаться я не смогла. Повторное пробуждение было шумным. Наверное, я спала дольше всех, потому что над ухом уже топали, разговаривали и гремели посудой. А еще пахло чаем и завтраком. Вылезать из-под плаща не хотелось. Тело болело, будто меня всю ночь пинали. Но светящее в пустое окно осеннее солнце настаивало. Да и поесть стоило. Открыла один глаз, потянулась, отчего в спине хрустнуло, как у старой бабки. Открыла второй глаз и осмотрелась. Первое, что бросилось в глаза, стол в углу был пуст. Ромал стоял над котлом и кидал в кипящую воду травки. Демран нарезал колбасу крупными кусками и первым заметил меня. «Доброе утро! Выспалась?» Он ненадолго отвлекся от своего занятия. «Мы решили тебя пока не будить, но, наверное, есть ты хочешь сильнее, чем спать». Будущий целитель соорудил большой бутерброд и протянул мне. «Вот за это спасибо. Я все-таки выбралась со своего нагретого места, поежилась от утренней прохлады и подошла к ребятам. А где остальные?» «Ушли изучать окрестности». Демран зачерпнул отвар прямо кружкой. «Осторожно, кипяток. Арику сегодня лучше. Все-таки магия эльфов творит чудеса». Тут он немного понизил голос. «Вот бы чему-нибудь у него научиться». «Не получится. В тебе нет и капли эльфийской крови. Магия не отзовется». В двери стоял Лар и держал в руках тощего зайца. «Сможете разделать? Возьмем с собой. Неизвестно, когда мы отсюда выберемся». Эльф отдал добычу Демрану, кивнул мне и отошел. А за ним зашел Арик. Я не удержалась, поставила недопитый отвар прямо на пол и бросилась его обнимать. «Эй, ты меня удушишь! Или швы разойдутся от такого напора?» Парень бурчал, но все же обнял меня в ответ и сиял довольной улыбкой. Зато моя померкла. «Какие швы? Сказали же, что залечили!» Я отступила на шаг, осмотрела друга, но под заправленной рубашкой и утепленным жилетом все равно ничего не было видно. «Да шучу я! А то правда удушила бы!» Арик потрепал меня по волосам, а я как кошка потерлась об его руку. «Все нормально, даже шрама не осталось. Может, уже позавтракаем, а то нам выходить пора». Подмигнул и пошел выбирать себе бутерброд. Я немного расслабилась. Все-таки боялась, что рана окажется слишком серьезной. За завтраком обсудили дальнейшие действия. Оказалось, Арик с Ларом с утра пораньше облазили окрестности, нашли несколько следов ночных хищников, поймали зайца и не увидели ни одного умертвия. Все было спокойно. «Добраться до академии отсюда можно либо пешком». Лар жевал свой бутерброд, стоя возле окна. «Но это займет пару недель, если по дороге не нападет еще кто-нибудь. Либо через стационарный телепорт, но придется дойти до Моллинса, небольшой приграничной крепости. Но это совершенно в другую сторону. К озеру Янь вы не попадете». Мы переглянулись. Вчера как-то забылось, что мы тут на практике должны следовать заданию. «А как группы должны были вернуть с практики, если тут такая глушь, что порталов не предвидится?» Демран облокотился на стену и завязывал на руке амулет. «У кураторов есть камни, вызывающие временные порталы». «Но у вас нет куратора», — усмехнулся этот эльф. «Раз уж ответственность за вас легла на меня, чему я совершенно не рад, то и выводить вас придется мне. К тому же ситуация явно вышла из-под контроля, и с ней надо будет разбираться. Такое скопление у мертвей аномально даже для приграничных земель. Если вам удастся выбраться отсюда живыми, практику вам засчитают». «Ну, хоть одна хорошая новость. Осталось выжить». Собрались мы быстро. Я отряхнула плащ и отдала его законному владельцу, вымыла посуду и вышла вслед за остальными на улицу. Осеннее солнце светило в глаза, но ветер не давал усомниться. Тепло теперь будет не скоро. Поежилась. Надеюсь, хоть дождь в ближайшее время не начнется. Решили идти в Моллинс, а значит, впереди нас ждали песчаная пустошь, небольшое болотце и какой-то там лес. Название я не особо запомнила. Лар указывал направление. Понятия не имею, как он ориентировался. Для меня вокруг было просто поле с редким кустарником, иногда проскакивающими под ногами ящерицами и кружащей высоко над нами птицей. Иногда еще прилетали противные мошки, хотя для них уже вроде не сезон. Но, может, они не в курсе. До обеда шли без остановок. Разговор не клеился. Мы перекинулись всего парой фраз и погрузились каждый в свои мысли. Затем пейзаж немного поменялся. Появились пучки высокой травы, земля под ногами зазеленела. Точнее, пожелтела. Сочной зелень уже не выглядела. И цвет почвы вместо желтовато-серого стал более коричневым. Мы приближались к болоту. Для привала выбрали полянку, окруженную кустарником с редкими красными ягодками. По-моему, ядовитыми. На поляне лежало несколько больших камней, на которых можно было устроиться. Ноги гудели, все-таки эльф нас щадить не собирался, и шли мы быстро. покидали сумки прямо на землю и повалились на нагретые солнцем камни. Долго поваляться нам не дали. Зайцы решили оставить на ужин, тогда же и поедим нормально. Пока собрали немного палок, чтобы хватило огня разогреть воды для травяного чая, и выгребли все съестное из сумок для ревизии. Не густо. Если бы все пошло как надо, сегодня к вечеру мы бы уже вернулись в академию, а так нам еще неизвестно, сколько гулять по этим землям, и что-то есть. Вот всполошаться, когда окажется, что нашей группы нет. Интересно, отправят кого-то на наши поиски? И, кстати, Лар, ты же король. Твои подданные тебя не ищут? Ладно, студенты пропали, и черт с ними, но тебя-то потерять нельзя. Не ищут. Эльф отвлекся от осмотра своего кинжала, красивого, из белого металла, кто б сомневался, с рунами на рукояти и в кожаных ножнах. Я его раньше не замечала. Я уехал к вам в академию по личным делам. В любом случае, не должен был вернуться раньше, чем через месяц. Король эльфов даже в полевых условиях умудрился остаться красивым. То ли их этому учат, чтоб не позорили своей неряшливостью королевскую кровь, то ли магия, но его рубашка сверкает белизной, идеально отглажена, ни одной складочки, а волосы вновь отливают серебром и заплетены в аккуратную косу. Да что там, даже сапоги не запылились. Я сгораю от зависти. А как твой народ будет столько времени без правителя? Вдруг что случится? Я пожала плечами. Как-то не так я представляла ответственного короля. Это для вас, людей, месяц — долгий срок. Для эльфов это всего мгновение. И, к твоему сведению, у меня есть Верховный Совет, который в мое отсутствие принимает все важные решения. На этом он стал собирать вещи и дал знак отправляться дальше. Чем быстрее мы идем, тем меньше шансов кого-нибудь встретить. Лар все-таки снизошел до пояснения. Ладно, мы тоже не горим желанием тут задерживаться. После привала стало немного легче идти. Арик с Димраном начали рассказывать истории своих похождений. И пусть там не всему стоило верить, пару раз даже я улыбнулась. И дорога показалась не такой унылой. На ночевку остановились еще засветло. Вокруг было только поле. Найти деревьев потолще на дрова не получится. Значит, надо запастись сухими ветками от кустарников, а времени это займет много. «Милена, с тебя ужин!» Ромал протянул мне мешок с разделанным и засыпанным ратником, чтоб не испортился, зайцем. «Как у единственной девушки в нашей компании, у тебя больше шансов его не испортить. Ты б сначала спросил, умеет ли она готовить?» — хмыкнул рядом Арик. «Ага, была у меня одна девушка, так та даже тролля бутербродом отравить могла!» Димран поддержал моего соседа, а сам украдкой мне подмигнул. «Но в тебя я верю». Еще бы. Не будете верить, останетесь без ужина». Безобидные подначки не вызвали желания ругаться. Взяла кролика, кинжал и уселась на землю возле котелка. Так, что у нас есть? Сначала закинула сало, которое еще сохранилось у кого-то из ребят, когда из него вытопился жир, бросила порезанное мясо и обжарила. Тут даже сушеных овощей, их мне выдала Дагорна в столовой вместе с продуктами, и дикого лука, этого добра вокруг навалом. Добавила соли, крупы и немного воды. Запах! Сама чуть слюной не подавилась. «Если это...» — Арик ткнул пальцем в сторону костра с готовящейся едой. «Не будет готово через 5 минут, я сам украду котел и съем все сырым. Милена, ты почему молчала, что готовить умеешь? Не пришлось бы в столовой давиться с трепнёй поварих». Вот потому и не говорила. Кто ж себе лишней работы ищет? Ужин прошел весело. Ребята рассказывали байки с прошлых практик. Травники и целители, конечно, не участвовали в упокоении кладбищ, но студенты везде найдут приключения на свою магию. Лар теперь воспринимался почти как равный. Иногда у него прорезались королевские замашки. Он не допускал нас к принятию решений, скрипел зубами, когда требовалась незапланированная остановка, смотрел свысока, когда ребята начинали дурачиться и швырять друг в друга шутливыми заклинаниями. Но в целом, когда приходится оставаться вместе все время, есть, пить, бегать в кустики и слушать, как кто-то храпит, когда практически не осталось ничего личного, это сближает. и на его королевское величество все перестали обращать внимание. Просто еще один путник, хоть и со своими тараканами в голове.